Глава 35. Карты на стол. В коридоре директорского кабинета было гулко и неуютно. Днем после занятий Мелисса, как и обещала, подкараулила Беллу прямо на выходе из последней аудитории, чтобы отвезти к директору. Сама она сейчас находилась внутри кабинета. Как и в прошлый раз, девушке пришлось довольно долго ждать. Белла невольно вспомнила, как в самый первый день сидела здесь в надежде на отказ в обучении. Как долго это было? Времени прошло совсем немного. Учебный год даже не закончился. Но кажется, словно это происходило вечность назад. Столько всего изменилось. В ее жизнь вошли новые друзья, мировоззрение, чувства. Только сейчас чувства кромсают по-живому. Мировоззрение рушится, друзья уходят. Что на этот раз скажет ей синеглазый директор, который когда-то был гостем в ее снах? Белла поежилась. А ведь в сновидениях ее влекло к Янусу. Сейчас было противно. Не зря он когда-то приснился ей стариком. Странно, но, как и в прошлый раз, ее стало клонить в сон возле этого кабинета. Видимо, ученикам в здравом уме и трезвой памяти вход сюда был заказан. Но от дремоты Беллу спасала непроходящая тревога. От волнения и голода желудок Беллы скручивало в жгут. Она почти не ела уже несколько дней, лишь для виду быстро глотая что-нибудь безвкусное за завтраком, обедом и ужином. Сейчас ее мутило от дурного предчувствия, которое из-за длительного ожидания все нарастало, заставляя девушку создавать воображение картины, одну страшнее другой. Она мысленно рисовала себе, как директор сообщает ей ужасные вести про Мику. В ее негативных и бурных фантазиях он умирал, еще раз умирал, сходил с ума, а потом снова умирал. Его травили, душили и резали. Он вырывался и душил, и резал остальных. Он приходил к кровати Беллы с безумным синим взглядом и протягивал руку. Она так любила эти тонкие длинные пальцы, изящный изгиб кисти. Она не могла сопротивляться и брала его за руку, а он тащил ее в бездну. Она уже и рада была, лишь бы вместе. Несчастным голосом скрипнула дверь, выдернув Беллу из полубредового мимолетного сна. Из кабинета вышли Мелисса и Элайджа, сияющие, словно праздничный торт. Он, кажется, даже не заметил сгорбившуюся у двери Беллу и, ежесекундно расточая Мелиссе улыбки и делая благодарственные жесты, задом попятился по коридору. Затем, наконец, развернулся и чуть ли не под скоками помчался вперед. Белла, разинув рот, глядела ему вслед. Как жаль, что сейчас не перед кем сострить. «Пойдемте, Беладонна», — произнесла Мелисса, делая нажим на имени, будто зная, что Белла его не любит. Девушка сдержалась и, не подав виду, шагнула в кабинет Януса. Внутри за полгода ничего не изменилось. Помещение было все так же просто обставлено. Если что и волновало Януса, то точно не роскошь. Неужели он искренне верил в то, что планировал? В ненужность людей, в собственную избранность? Белла поморщилась своим мыслям. Сегодня разговор предстоял не об этом. Янус, который сидел, уставившись в окно, провернулся в своем кресле обратно к столу и грузно оперся на него локтями. Синие глаза сверкнули на Мелиссу, делая знак, что та свободна, и помощница сразу тихонечко удалилась. Белла застыла в нерешительности, и директор кивнул ей на стол напротив. Она послушно присела на его край. Какое-то время Янус бесстрастно сверлил ее холодными синими глазами. Белла тут же не кстати вспомнила записки Александра и попыталась представить директора кореглазом. Он же продолжал выдерживать почти картинную и совсем неподобающую случаю паузу. И Белле уже захотелось вскочить и закричать: «Скажите, что с Микой?» Но директор наконец заговорил. «Ну что, Белла, предлагаю выложить карты на стол», — неожиданно произнес он, и Белла непонимающе уставилась на него. Что могло в данном случае значить это выражение? Если стряслось нечто совсем ужасное, то он таким способом хочет ее подготовить? Девушка открыла рот, чтобы хоть что-то сказать, но от растерянности не могла выдавить ни слова. «Хватит ломать комедию!» — вдруг прозвучал резкий голос. Белла опешила. «Я не ломаю», — наконец тихо сказала она, удивленно пожав плечами. «Я хочу знать, что с ним». «С кем с ним?» — раздраженно усмехаясь, переспросил директор. Белла, ничего не понимая, вытянулась вперед и вперилась черными глазищами в его лицо, пытаясь хоть что-то на нем прочитать. «Что с Микой?» — добавила она. «Значит, ломаешь», — невпопад ответил Янус, расслабленно откидываясь на мягкую спинку удобного директорского кресла. «Ну ничего, могу и я начать. От этого уже ничего не изменится». «Вы сейчас о чем?» По ее спине пополз холодок. Неужели он вызвал ее говорить не про Мику? Попавший в беду милый друг занимал в последнее время все ее мысли, и она даже не предполагала, что разговор может коснуться чего-то другого. Перед глазами снова пронеслись обрывки старых снов, где Янус говорил ей про чужого жениха, а потом он же вел длинными коридорами к алтарю. Эти карты он сейчас решил выложить. Янус закатил глаза и побарабанил пальцами по столу. Белла, тупо проследившая за его жестом, отметила ухоженные ногти и поразилась неподходящим мыслям, которые сейчас лезут в голову. «Ты же понимаешь, зачем я тебя вызвал?» — миролюбиво проговорил Янус. «Я вообще не знаю, зачем мы тратим время на все это. Зачем ты ломаешься? Ведь понимаешь же, что это все равно произойдет. А если не понимаешь, то просто интуитивно чувствуешь». Белла опустила голову. Она снова чуть не спросила, что произойдет, но поняла, что этими переспросами лишь пытается оттянуть неизбежный ответ. Она не хочет слышать то, что собирается сказать Янус. И это вообще не про Мику. Внезапно на нее накатила безмерная усталость. Ей показалось, что она наблюдает за собой со стороны. Слова директора долетали словно сквозь ватную прослойку, глухо и отдаленно, будто она просто слышит чей-то чужой разговор вдалеке, потому что ветер дует в ее сторону и доносит звуки. «Белла!» — почти ласково сказал Янус, и девушка вздрогнула. «Он все равно выберется, и очень скоро». «Дело не в твоих желаниях или убеждениях, это вопрос времени, и счет уже идет на дни. Но зачем же так мучиться? Расслабься, дай ему выйти, и ты спасешь много жизней. Позволишь людям не терять своих близких. Запомни, все эти жертвы на твоей совести. Сможешь с этим жить, спать спокойно, зная, что ты могла все остановить, а, может быть, даже сразу не допустить. Но из-за своего эгоизма позволяла подругам сходить с ума, болеть и умирать. Спаси хотя бы оставшихся. Спаси Мику». Янус замолчал, любуясь эффектом, произведенным на девушку. Завороженная его монотонным голосом, так спокойно говорившим о жертвах и смертях, после прозвучавшего любимого имени, Белла будто очнулась и подняла на директора черные глаза, наполненные слезами. «Мику?» — прошептала она. «Ага», — почти весело кивнул Янус. «Пока не поздно». Белла часто заморгала, и слезы, росинками застывшие на ресницах, наконец потекли по щекам. «Можно ли ему верить? Поможет ли Мике ее ночь с демоном? Ведь именно об этом сейчас говорил директор, не сводя с девушки пристального взгляда». «Жалко, если пропадет такой талант», — продолжал Янус. «У парня действительно может быть великое будущее. Он почти гений. Его музыка созвучна со струнами души». «Какое будущее?» — вдруг выдавила Белла, зло глядя из-под лобья. «Где его будущее, если вы хотите уничтожить планету?» Янус, совершенно не удивившись ее словам, поджал губы. «Да зачем она нужна? Ты даже не представляешь, как необъятен наш собственный мир. Какие огромные города у каждой стихии. Вы же просто еще не оперившиеся птенцы, которые ничего не видели, кроме стен этой школы. За ее периметром чудесные земли. И все это будет только наше. Вот наша планета, которую я хочу сберечь. Вот место, которое заслуживает таланта твоего друга. Именно здешним жителям он должен дарить волшебство своей музыки, а не низшим созданием, копошащимся на престарелой планетке. Здесь находятся его благодарные слушатели, здесь наше и ваше будущее». Белла молчала, снова опустив голову. Слезы капали на нервно сцепленные ладони, лежавшие на коленях. «Ты не должна бояться Юга. Он предначертан тебе. Он ждал десятилетиями, когда ты появишься на свет. Он не причинит тебе вреда. Зато ты сможешь его остановить. А иначе он же выкосит всех, и на их место придут другие. Стоит ли этого твои сиюминутные желания или, напротив, нежелания, Белла? Ведь он все равно дотянется до тебя. Зачем эта отсрочка, убивающая твоих друзей?» С трудом подавляя дрожь в голосе, девушка наконец проговорила. «Тогда скажите, что с Микой? Что вы с ним сделали? И почему я должна вам верить, что в моих силах это исправить?» «С Микой-то?» — директор засмеялся. «Виновато простое крепкое рукопожатие. Один исполнительный товарищ передал твоему другу очень красивую серебряную змейку, которая сейчас пожирает его голубые глаза. Через змейку и башенка ваша очередная нашлась». Змейка, башенка. Мысли смешались в голове Беллы, но в следующий миг вдруг четко разлеглись по полочкам. Вот почему граница бреши так сильно сдвинулась. Они нашли и, скорее всего, разрушили водокачку. Юга чуть-чуть не хватило, чтобы забрать в свои владения и кровать Беллы. А Елена рассказывала, что в глазах демона видела змей. Неужели это Илай? Пожимая руку, передал Мике серебряную тварь. Мика еще тогда ругался, что он его уколол. Сердце Беллы сжалось до боли. Она поняла, что знает даже сам момент, когда отравили ее любимого. Потом Мика побежал на водонапорную башню и увидел с ее вершины человека. Неужели то был сам Юга? Предположения и догадки буквально душили Беллу. Что за странная магия? Что за сила у этого существа из мертвой комнаты, помогающая ему видеть чужими глазами? «Я вам не верю», — глухо сказала она. «Если он выйдет, то, возможно, прекратит мучить девушек, но не спасет Мику». «Конечно, Юга не станет его спасать специально», — все так же весело продолжил Янус. «Но он же не сможет бросить своего питомца. Он обязательно заберет его обратно, и наш гений освободится. Подумай об этом, когда снова будешь ложиться спать на самой границе с домом Юга. Это ты их всех убиваешь. Но эти жертвы бессмысленны, потому что являются лишь отсрочкой. Мы добились своего и уже сами можем помочь нашему покровителю выйти. Теперь достаточно тебя лишь немного подтолкнуть. Может быть, ты слышала, что есть такое средство, как снотворное?» Янус открыто глумился, и Белле не хотелось ему отвечать. «Ты, наверное, хочешь сказать, что теперь прекратишь не только спать, но и есть, и даже пить? Даже если ты покончишь с собой, во что, правда, мне верится слабо, ты не остановишь то, что уже нельзя остановить. Брешь слишком широка, и будет еще много-много смертей и сумасшествий, безутешных родственников, мучений и боли. А такая, как ты, когда-нибудь дородится еще раз. Ты не единственная избранная, сосредоточившая в себе магию всех стихий. Это редко, но случается. Я умею ждать, а уж Юга тем более. Но только вот ему все это время надо есть. Он замолчал, глядя насмешливыми синими глазами на девушку, а затем развел руками, давая понять, что разговор окончен. «Видишь, я был с тобой откровенен. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Точнее, у тебя его нет. Есть просто спасение людей или, на другой чаше весов, твой эгоизм. Иди, живи с новыми знаниями. Не сильно жмут». Белла с трудом поднялась на дрожащие ноги и, не сводя с Януса глаз, сделала несколько медленных шагов назад, а затем вдруг, резко развернувшись, бросилась вон из кабинета. Она бежала по коридору, затем по лестнице, не зная куда, просто вверх, все время вверх. Она сбросится с крыши школы, чтобы остановить поток этих ужасных, отвратительных мыслей, которые только что напихал ей в голову Янус. Выматывающий ледяной дождь, который заливал сейчас открытый балкон, слегка остудил порыв Беллы. На крышу ей выбраться не удалось, но она вспомнила про то, как Елена притащила подруг секретничать на балкон и теперь стояла на самом верхнем, вцепившись тонкими пальцами в скользкие от воды каменные перила. Она даже не стала отводить от себя дождь. Ей хотелось захлебнуться в потоке воды, падающей с неба. Вдруг она не отважится спрыгнуть? Можно ли вообще утонуть в дожде? Но, видимо, магам, управляющим природными явлениями, не свойственно погибать от своей же стихии. Мощные ливневые струи больно хлестали в лицо, кололи и холодили кожу, но у Беллы не получалось втянуть носом воду. Тогда она, осторожно перегнувшись через перила, глянула вниз. И это быстро. Скользнуть туда и все. Сердце разорвется от страха еще в полете с такой высоты. Но что, если ее жертва окажется напрасной? Янус сказал, что демон не остановится. Сколько девушек пострадает за долгие годы, что Юга будет ждать новую нареченную? Раньше только жительницы Елениной коморки попадали под воздействие бреши. Но сейчас мертвый мир занял почти всю спальню. И Мика. Ее Мика так и останется безумцем, запертым в тесной клетке. Никто больше не услышит его чудесной музыки, не насладится голосом. Янус сказал, у нее нет выбора. Неправда. Выбор есть всегда. Вопрос в том, какова его цена. Какова цена ошибки? Имеет ли она право выбирать судьбу остальных? Что станет, если она покончит с собой, уже понятно. Если она продолжит сопротивляться тоже. А если она пойдет на эту чудовищную сделку, вдруг еще будет шанс остановить Юга. Пока он не обнаружит последнюю вещь и не войдет внутрь, мир останется более-менее в безопасности. Зато ее друзья перестанут погибать. А если он так никогда и не попадет в эту четвертую последнюю важную вещь? Серое низкое небо, извергавшее дождь, было темным и мрачным. Но на миг Белле показалось, что далеко за лесом взошло солнце. Озарение идеи будто изнутри пролилось через ее взгляд, на секунду делая краски ярче и мир светлее. «Ну все, недолго осталось», — довольно потирая руки, заявил Янус, прохаживаясь по просторной учительской. Они с Гектором находились там вдвоем. Учитель, в небрежной позе, присев на край стола, наблюдал за хождениями директора. «Она сломается. Сдастся». Уверенный тон Януса вызвал у Гектора ядовитую усмешку. «Совестливая. Сыграл на чувствах?» «Еще бы! Не боишься, что она что-то с собой сделает?» Наклонив голову в бок, задумчиво спросил Гектор. Янус остановился, размышляя, затем покачал головой. «Нет. Я и так, и эдак прикидывал. Ничего она не сделает. И не потому, что кишка тонка, а потому, что пользы не принесет». Гектор согласно покивал, продолжая улыбаться. «Так что скоро Юга замкнет круг. И все. Мне можно будет спокойно помереть, передавая наши миры потомкам, достойным их». Друзья засмеялись. «Да поживи уж», — поддел его Гектор. «Хоть полюбуешься на свои достижения, а то ради чего это все?» «Ну, может, немного поживу», — продолжая смеяться, сказал директор и опустился за один из рабочих столов, на котором были разложены стопочки листов и несколько папок. Бездумно передвигая их, Янус снова о чем-то задумался. «Почему ты решил избавиться от Элайджа?» — спросил Гектор. Янус тут же вышел из задумчивости и строго взглянул на товарища из-под черных бровей. «Ты еще не сделал?» «Да все я сделал, ты же так торопил. Просто я хотя бы задним числом должен поинтересоваться, в чем тут дело. Но ты же понимаешь, что я не могу отправить его в другую школу. И я не выполнил бы своего обещания». Янус усмехнулся. «Для него нет места в городе Солнца?» «Понятия не имею. Наша-то школа закрыта». Оба захохотали. Отсмеявшись, Гектор вытер выступившие от смеха слезы и продолжил сомневаться. И все же могли бы его задействовать еще. Он так рад был услужить, нес в себе червя как нечто священное, торопясь вручить адресату. «Видел бы ты его с этим красноголовым панком!» Он вдруг оживился, видимо, вспоминая забавный случай. Директор заинтересованно слушал. «Пока этот Элай до него добирался, чтобы передать червя, как же он от всех шарахался!» Гектор хохотнул. «Я шел сзади, чтобы убедиться, что все пройдет как надо, и видел, как к нему постоянно кто-то подходил. Словно именно в этот день многократно выросла его популярность, и все дружно решили пожимать Элаю руки, хлопать по плечам, приятельски обнимать. Он, наверное, пожалел, что пошел напрямую через школьный коридор. Под конец, когда он уже выбрался наружу и явно вздохнул с облегчением, увидев, что его цель находится в двух шагах, к нему кинулся еще один друг. Так он аж завизжал на весь двор. Я чуть не загоготал самым неподобающим образом». Янус опустил лицо вниз. Плечи его вздрагивали от смеха. Он покачал головой и пробормотал. «Я его понимаю. Еще бы! Нести в себе часть юга, зная, что очень скоро питомцу понравится внутри и захочется остаться. Но он такой нервный». Янус сложил все бумаги и папку в одну большую стопку и аккуратно выравнивал края. «Вот зачем нам такой помощничек, ты сам посуди?» «Нет уж, он выполнил миссию, и мы с ним попрощались. Он подленький приспособленец. Предал одних, предаст и других. Убежденные фанатики — это другое дело. На них можно положиться, они жизнь за идею отдадут. Они предсказуемые. А этот подхалим может и нам подгадить. Но сейчас он отравлен нашим дождем, и скоро у него не останется мыслей. А затем он угаснет, если, конечно, до сих пор еще жив». «Я счастлив, что все идет как задумано», — с глубоким вздохом мечтательно протянул Гектор. «Надеюсь, девчонка скоро сдастся, как ты говоришь, и мы увидим нашего покровителя своими глазами и все, что он с собой принесет». «Я убежден», — сказал Янус, поднимаясь с места. «Она сдастся. Три точки опоры разрушены, три выхода в свет замурованы. Последнюю Юга сможет найти и сам. Он выйдет в свет, и круг наконец-то замкнется». «Боже, сколько лет я этого ждал!» Янус устало закрыл глаза. Гектор с почтением и почти благоговением смотрел на своего старого учителя, к убеждениям которого примкнул еще будучи сам учеником школы дождя. Они много лет шли рука об руку, продлевая жизни с помощью водяной магии, понемногу обрастая союзниками, которыми заполнялся преподавательский состав. Огромной толпы последователей им было и не надо. Чтобы осуществить переворот, достаточно нескольких верных друзей-единомышленников.